Слишком уж он подкован для инопланетянина или сатаны. Очень уж много подробностей, деталей, безусловно, мелких и маловнятных для иных, чуждых человечьей жизни структур, окружали все поведение Козлова в Москве. Объявление в газете. Абонентский ящик на главпочтамте. Электронный адрес, тщательно запароленный. Едва отремонтированный офис на Большой Дмитровке. Неужто, думал Петренко, дьявол или инопланетяне появятся не в пересвете молний или грохоте плазменных ускорителей, а в столь ничтожном обрамлении? Зачем им тратить время и силы на этакое мелочное копошение? Создавать себе офис, приобретать абонентские и компьютерные почтовые ящики? Поэтому, не сбрасывая окончательно со счетов версий о надземном и подземном происхождении господина Козлова, подполковник пока остановился на идее о том, что пресловутый издатель, будь он суперагентом иностранной державы или сбрендившим экстрасенсом, прежде всего человек, хорошо знакомый с реалиями земной, российской, московской жизни. Петренко решил воспользоваться для поиска Козлова огромными возможностями суперкомпьютера комиссии. В суперкомпьютере, идейно продолжавшем дело Бертильона, хранились данные обо всех жителях России и ближнего зарубежья, кто в течение своей жизни хотя бы раз попадал в поле зрения спецслужб. А таковых было много, очень много, гораздо больше, чем может представить себе иной обыватель. В картотеке Бертильона в XIX веке преступники классифицировались согласно пошло-внешним параметрам. Длина каких-нибудь там предплечий или среднего пальца левой руки. В суперкомпьютере комиссии в начале века 21-го таковых факторов было куда больше. И касались они вещей порой куда менее, нежели длина фаланги осязаемых, отношение к режиму, например, или же степень социализации. Начиная поиск Козлова, подполковник первым делом учел и ввел в ВВМ все известные данные о личности гражданина с Большой Дмитровки. Мужчина славянской внешности, на русском говорит, как на родном, не моложе 30, не старше 45 лет. Под эти требования подпадали миллионы, если не десятки миллионов россиян. Тогда Петренко сузил круг поиска в графе «Материальный достаток», он, учитывая щедрые козловские гонорары, выделил пункты «богатый» или «очень богатый». А в рубрике «образование» подполковник, вспомнив одни только темы бесед Козлова с переводчиком Даниловым, сценаристом Беленьким, художником Шишигиным, не дрогнувши рукой, отметил «высшее». И все равно суперкомпьютер ФСБ, доступный для пользования только высшим чинам комиссии, выдал бы в ответ на подобный запрос десятки, а может и сотни тысяч имен. Тогда подполковник спросил сам себя, а может ли гражданин, представившийся как Козлов Иван Степанович, и вправду являться Иваном Степановичем Козловым? И сам себе ответил, а почему бы нет? Тоскливо думая, что воскресенье уже давно перевалило за вторую половину, он, покуда никаких явственных следов ни Данилова, ни его спутницы Нарышкиной, ни господина Козлова ему обнаружить не удалось, и что выбранный им путь до чрезвычайности, до неправдоподобия прост, подполковник, тем не менее, напечатал на мониторе белым на синем фоне в графе «ФИО Козлов Иван Степанович». Машина начала поиск. Подполковник прикрыл глаза. Под чернотой прикрытых век словно отразился синеватый прямоугольник экрана. Затем заплясали огненные спиральки. Бессонная ночь сказывалась. Чтобы восстановить работоспособность, Петренко сделал 10 вдохов одной ноздрёй, затем 10 другой. Стало легче. Он открыл усталые вежды, открыл и не поверил своим глазам. На экране появилась фотография, а ниже текст. Козлов,